Глава шестая. Помощник. Сандра. «Нет, не надо меня раздевать», — поспешно выразила я протест. «Госпожа, теперь я ваш целиком и полностью на 5 лет», — мягко произнес Эдвин. «Я принес вам магическую клятву верности, и вы можете мне доверять. Я с радостью выполню любой ваш приказ. На ближайшие годы цель моей жизни — радовать вас и приносить пользу». «А я думала, твоя цель — учеба», — нервно хохотнула я. «Это само собой», — кивнул мой ученик. «Но все остальное не менее важно. Для меня огромная честь служить вам. Я вижу, вы еще не совсем оправились после мощного магического выброса». «Это было так невероятно. Впервые видел такую мощь. Но сейчас позвольте поухаживать за вами». «Позволить едва знакомому, 18-летнему парню снять с себя одежду?» К такому жизнь меня не готовила. «Надо бы его откормить», — подумала я, и Эдвин кивнул. «Как пожелаете, госпожа». «Ой, я что, это вслух сказала? Или...» «Ты телепат?» Пристально посмотрела я на него, унимая бешеное сердцебиение. «К сожалению, нет», — покачал он головой. «Моя стихия — огонь. Я управляюсь с ней лучше всего. Могу взмахом руки зажечь свечи, факелы, камин... устроить фейерверк или пожарить еду?» «Понятно», — отозвалась я. «Так-то полезное умение, конечно». «Разумеется, я могу делать все это без лишних свидетелей в пределах дома. Как вы сами знаете, чтобы практиковать огненную магию в общественных местах, нужна лицензия. И получить ее очень непросто. Бюрократы из Министерства магии с большой настороженностью относятся к огневикам. Особенно после того, как один из них поджег здание суда». «Но когда я стану инквизитором, лицензия будет мне выдана автоматически», — объяснил Эдвин. «Конечно», — лаконично отозвалась я. «Позвольте, я хоть чем-нибудь вам помогу». Он присел на пол возле кровати, ловко стянул с меня носки и принялся массировать ступни. «Эдвин», — дернулась я, борясь с порывом просто расслабиться. До того приятными были прикосновения парня. Его ладони были очень теплыми, почти горячими. Вот уж и правда огневик. «Не волнуйтесь, госпожа, я знаю, что делаю», — заверил он меня. «Я такие растирания часто делал для мамы. Она работает прачкой, весь день на ногах и сильно устает. И спину брату я тоже часто разминал. У него проблемы с позвоночником. От моих рук им сразу становилось легче». «Ясно, но не надо». Встала я с кровати. Увидев, как огорченно опустились уголки его губ, добавила. «Пока не надо». «Понял», — обрадованно кивнул Эд. «Зря я так поспешно поднялась с постели. Пол под ногами качнулся, в глазах потемнело, и я едва не рухнула в очередной позорный обморок. «Госпожа!» — испугался за меня Эдвин. Подскочив, он помог мне опуститься в кресло. «Надо бы перекусить», — отметила я, потирая пульсирующие от боли виски. «Найдешь, где тут кухня?» Тот лихорадочно затряс головой. «Конечно. Приготовь нам что-нибудь поесть на двоих», — сказала я ему. «С радостью, госпожа», — заулыбался он и тут же смутился из-за своего заурчавшего живота. «Как давно ты ел?» — внимательно посмотрела я на него. «Вчера», — как-то неуверенно отозвался он. «Поджаренные стебли камыша за еду считаются?» «Все с тобой ясно», — сочувственно вздохнула я. «Приготовь побольше еды, чтобы нам с тобой хватило вдоволь». «Спасибо, госпожа. А что вы предпочитаете?» — уточнил он, и я растерялась. «Я вообще поесть люблю. Что приготовишь, то и съедим». Туманно отозвалась я. «Салаты, мясо, рыба, сыры», — начал перечислять парень. «Да. Иди». Махнула я ему рукой на выход. Тот метнулся к двери, но у порога остановился для уточнений. «Можно ли брать зелень с огорода, а фрукты из сада?» «Тут еще и огород с садом есть. Ого!» «Конечно», — улыбнулась я, и Эдвин выскочил из комнаты. Итак, пока что все складывалось довольно неплохо. Даже не пришлось выяснять домашний адрес. Меня сюда донесли на руках. Этот уютный загородный домик пришелся мне по душе. Да еще с садом и огородом в придачу. Мне дали отпуск на месяц, и за это время я постараюсь вписаться в новую реальность. Кассандра не просто так ведь перенеслась в мое тело. Она наверняка произнесла для этого какое-то заклинание или использовала артефакт. Значит, понимала, что в ее теле окажется иномерянка. Есть шанс, что она оставила мне подсказки и написала письмо с объяснениями. Надо будет порыться в ее вещах. И еще один немаловажный бонус. Это то, что у меня теперь есть личный помощник, Эдвин, мой персональный огневик. Все будет хорошо, Сандра. С Божьей помощью прорвемся».